Привет, Валь. Чего тебе? Валюш, как настроение? Сегодня пенсия. Не слышу. Сегодня пенсия будет. Не слышу. Сегодня пенсию дадут. Хуй косталый. Второе число сегодня, пенсия. Валь. Чего тебе? Сегодня пенсию принесут нам или нет? А я что, разношу, что ли? Сегодня какое число-то у нас? Второе. А сегодня должны пенсию принести? Должны. А у меня мать пошла сама за пенсией. А меня это не касается. Она и тебе возьмет, принесем сейчас, под дверь положим. Никто ей не даст. Она там работала, ей дадут. Никому не дают. Дадут. Она... Нет. А мы тебе под дверь положим. Не пизди, никто никому не даст. Ты что дома сидишь, грязная старуха? А? Валька. Чё тебе? Чё дома-то сидишь, погода шепчет. Да? Пора на нудистский пляж идти, загорать голыми. Угу. Ты любишь голое? Любил когда-нибудь голое загорать? Тебе делать, что ли, нехуй брешешь? Почему брешу? Ну, сейчас пойдем с этой, с женой с моей, с Танькой. Это меня не касается. Да чё ж тебя все не касается-то? Квартиру.